Современная страховка. Однажды мне предложили застраховать свою жизнь. Должен сказать, что я терпеть не могу страховых агентов. Они все время пытаются меня убедить, что я когда-нибудь умру, что абсолютно неверно. Я уже несколько раз страховал свою жизнь примерно на месяц, но мне все время не везло. Поэтому я решил перехитрить агента, обыграв его на его же поле. Я позволил ему высказать все свои аргументы и даже поощрял его к тому, и в конце концов он выдал мне список вопросов, на которые я должен ответить. Именно этого я и ждал. Если страховая компания хочет получить обо мне информацию, пусть она ее получит. Я не буду ничего скрывать. Поэтому я разложил перед собой листок с вопросами и составил список ответов, который, как я надеялся, навсегда закроет вопрос о том, стоит мне давать страховку или нет. Вопрос. Сколько вам лет? Ответ. Не помню. Вопрос. Ваш объем груди? Ответ. 18 дюймов. Вопрос. Разница между вдохом и выдохом? Ответ. 0,5 дюйма. Вопрос. Ваш рост? Ответ. В выпрямленном положении 5 футов, но когда я стою на четвереньках, немного поменьше. Вопрос. Ваш дед еще жив? Ответ. Почти. Вопрос. Если умер, причина смерти? Ответ. Хронический алкоголизм. Вопрос. Ваш отец еще жив? Ответ. Для мира он умер. Вопрос. Причина смерти? Ответ. Бешенство. Вопрос. Место жительства отца? Ответ. Кентукки. Вопрос. Какими болезнями вы страдаете? Ответ. В детстве чахотка, проказа и вода в колене. Во взрослом возрасте коклюш, боль в желудке и водянка мозга. Вопрос. У вас есть братья? Ответ. 13. Все еле живы. Вопрос. У вас есть вредные привычки, которые могли бы повлиять на продолжительность вашей жизни? Ответ. Конечно. Я пью, курю, принимаю наркотики и вазелин. Еще я ем виноград с косточками и ненавижу физические упражнения. Дойдя до последнего пункта, я был уверен, что двух мнений тут быть не может, и, отправляя анкету, приложил к ней чек с оплатой за 3 месяца, в полной уверенности, что он вернется ко мне назад. Каково же было мое удивление, когда через несколько дней я получил от страховой компании письмо следующего содержания. «Уважаемый сэр, мы получили ваше заявление и чек на $15. После тщательного сравнения вашего случая с современными средними показателями, мы рады вам сообщить, что принимаем вас на страхование с максимальным уровнем риска».